Вопрос 470. Стоит ли молодым супругам говорить между собой о сексе или лучше развивать друг друга молча? Она. «Ты любишь меня всем сердцем, милый, очень сильно». Он целует ее. «Да, да. Ты считаешь, что я самая красивая девушка на свете?» «Да. А мои губы, как лепестки роз, правда? Глаза, как два глубоких голубых озера, да? А волосы, как шелк. «Да. О, какие приятные слова ты говоришь». Из анекдотов студентов журфака МГУ. «Говорить можно, но тактично. Боитесь сами говорить? Обратитесь к специалистам. Достаньте книги, прочтите их порознь, обсудите вместе. Но, пожалуйста, не будьте столь категоричны и одновременно самоуверенны, как Татьяна. Но знаете, из-за чего я пишу вам? У моего Андрея до меня уже была жена. Первая в его жизни женщина, его ровесница. Поженились они в 22 года и через 3 года развелись. Муж подал на развод. Во многом по той же причине, что и другие 20%. Из-за сексуальной несовместимости. Хотя там было немало прочих против. Так вот, этой женщине едва не удалось из моего мужа, здорового, сильного парня, очень чуткого, доброго и внимательного по натуре человека, сделать, мягко говоря, неполноценного мужчину. Там постыдным считалось все, даже видеть ее раздетой, не говоря уже о том, чтобы делить с ней супружеское ложе. А уж после рождения ребенка перестали помогать любые уговоры. Ведь это чудовищно. Я помню его состояние в нашу первую ночь, но мне удалось вернуть ему веру во все. В себя, в счастье, в любовь, во все. У нас будет 3 детей, и пусть они будут на него похожи. А ту женщину мне в глубине души немного жаль. Ее жизнь сильно обделена тем, что она никогда не узнает, что такое настоящее семейное женское счастье. То счастье, которое знаю я. Татьяна.